тени от волос на щеках, короткий сдернутый носик. На мгновение он уловил блеск ее глаз. Но только однажды. Сис умолк, словно вдруг оказался в одиночестве, сгорбившийся, с напряженным выражением лица, которое появилось, когда он говорил, и которое теперь развеивалось, исчезало, как тающий лед. Глядя на поверхность стола, он потянулся за бумажной салфеткой, стремительно набросал на ней несколько слов, сложил вчетверо и сунул девушке. Она не хотела ее брать. Он явно просил ее, умолял. Наконец она взяла бумажку, но положила ее на стол, не развернув, и подтолкнула кончиками пальцем к нему. Сис схватил ее за руку. Она глядела на него широко раскрытыми глазами. Грегори показалось, что ее лицо потемнело. Сис выслушал ее, кивнул, потом наклонился к ней и начал говорить медленно, с нажимом, подчеркивая слова жестами рук. Сильно, настойчиво, словно что-то вдавливал ладонью в мраморную столешницу. Он закончил, держась за край стола обеими руками, словно собирался оттолкнуть его от себя. Губы девушки зашевелились, и Грегори угадал слово «нет». Сис откинулся на стуле, повернув голову в зал. Грегори силился разглядеть, что стало с салфеткой. Он не видел ее, но внезапно заметил что-то белое под столиком, прямо возле ног девушки. Сис встал. Не дожидаясь официанта, бросил на стол несколько монет и медленно побрел к дверям. Там он остановился. Она шла за ним, натягивая капюшон на голову, даже не пытаясь собрать рассыпавшиеся волосы. У нее были длинные, тонкие ноги, и вся она была по-детски хрупкой. Дверь еще не захлопнулась за ними, когда Грегори подошел к их столику, наклонился над салфеткой и сунул ее в нагрудный карман. Он вышел на улицу. Лимузин только что тронулся. Девушка сидела рядом с Сисом. Не пытаясь укрыться, Грегори кинулся к своему Бьюику. Возясь с дверцей, он заметил удалявшиеся по противоположной стороне огни. Сис разворачивался. Грегори вскочил в машину и, резко газанув, сразу включил вторую скорость. Очень долго он не мог догнать лимузин Сиса и почувствовал облегчение, отчаянное удовлетворение, когда в бегущих пятнах света перед ним вынырнул серый багажник Крайслера. Сначала Сис выехал на верхний уровень сквозной северной трассы, потом свернул с него, воспользовавшись сложной развязкой. Они ехали друг за другом. Грегори мог себе это позволить среди множества других машин. Он силился высмотреть, что происходит в лимузине. Иногда удавалось увидеть два темных человеческих силуэта и больше ничего. Открылся район новостроек с рядами освещенных домов. Сис внезапно остановился, никуда не сворачивая. Грегори поневоле объехал его, сбавил скорость и обернулся, чтобы видеть Сиса через заднее стекло. Тот неожиданно прибавил газу, обогнал Грегори и выехал на круглую площадь. Теперь он возвращался тем же путем, каким приехал, а Грегори следовал за ним на расстоянии 10-15 метров. Шестиэтажные блоки с широкими газонами между ними тянулись друг за другом вперемешку с более низкими домами, окруженными проволочной сеткой и живыми изгородями. Сис подъехал к тротуару и вместе с девушкой вышел из машины. Грегори наблюдал за ними, пока они не скрылись в полумраке. Молочного цвета шары над подъездами домов светили слабо, и детектив тщетно пытался высмотреть эту пару в каком-нибудь освещенном месте. Полисмен подошел к машине Сиса и с неодобрением осмотрел ее со всех сторон, так как одна из задних фар едва горела. Видимо, слаб контакт. Но полисмен все же удалился. Ожидание продолжалось более 5 минут, но Грегори, неизвестно почему, был уверен, что Сис, ничего не добившись, скоро вернется. Он вылез из машины и медленно прохаживался по тротуару. Наконец услышал шаги. Сис возвращался в расстегнутом плаще. Без шапки, волосы торчали у него над ушами, как крылья летучей мыши, развивались по ветру. Грегори сел в машину, не захлопывая дверцы, дабы не привлечь внимание Сиса, и наблюдал за ним, одновременно разыскивая в карманах сигареты. Ему вдруг захотелось курить. Сис довольно долго стоял возле своей машины, опустив руки. Потом провел пальцами по капоту, словно проверяя, нет ли там пыли. Но, не взглянув на руки, сел за руль и погасил огни. Грегори тотчас завел мотор и стал ждать. Сис не трогался с места. Грегори заглушил двигатель. Он вспомнил о салфетке, поискал ее в кармане, расправил вслепую и, не желая зажигать в машине свет, поднес бумагу к циферблату часов. В разватом отблеске слова были едва различимы. Это был адрес Сиса с номером телефона и его фамилией. Грегори пришло в голову, что, возможно, девушка переодевается, а Сиз ждет ее, но он тотчас отверг эту мысль. Он был уверен, что Сиз ничего не ждет и ни на что не надеется. Фосфорицирующие зеленоватым светом стрелки показывали 9 час. Ожидание длилось уже 30 минут. Грегори выкурил 2 сигареты. Окурки выбросил в окно, какое-то время возился с радио. Наконец, когда ему это надоело, он вылез из машины, демонстративно стукнул дверцей и направился к машине Сиза. За несколько шагов до нее он заколебался, но все-таки пошел дальше. Сиз сидел, уронив голову на руки, скрещенные на руле. Падавший сбоку свет уличного фонаря поблескивал в его серебристых волосах. Грегори стоял, слегка наклонившись, не зная, что предпринять. Внезапно он подался назад, стремительно вернулся к Бьюику, глянул через плечо, Сиз с места не сдвинулся. Сел за руль, быстро отъехал, сделав левый разворот, разогнался на широкой, в тот момент пустой мостовой и на большой скорости стал возвращаться на прежнее место. Темная масса Крайслера стремительно приближалась. Когда столкновение оказалось неизбежным, Грегори внезапно нажал на тормоза. Они взвизгнули. После короткого неуправляемого скольжения Бьюик остановился, сильно ударив в заднее крыло машины Сиза. Раздался скрежет металла. Грегори выскочил из своей машины и бросился к Крайслеру. «Приношу самые искренние извинения», — воскликнул Грегори. «У меня тормоза не держат. Надеюсь, вы не пострадали». «Ах, это вы!» — закончил он тише, останавливаясь. Сиз, которого удар бросил вперед, распахнул дверцу, выставил одну ногу, как бы намереваясь вылезти, но не вылез. Он смотрел на Грегори, выглядевшего довольно глупо. «А, это вы. Ваше имя Грегори, да? Полиция громит мирных граждан», — сказал он. Они вместе отправились осматривать заднюю часть машины. Она была практически цела, удар, как и рассчитывал Грегори, пришелся в бампер. «Как это, собственно, произошло?» — спросил, распрямляя Сиз. Я взял машину в прокате и переоценил тормоза. Честно говоря, лихая езда – моя слабость. Может быть, потому что я не перебесился. У меня нет собственной машины. Грегори показалось, что он слишком много говорит, и он резко оборвал себя. «У вас нет машины?» – спросил Сиз. Он говорил механически, думая о чем-то другом. Затем натянул правую перчатку, застегнул ее и медленно сдернул с руки левую. Они продолжали стоять возле сцепившихся машин. «Теперь я его приглашу», — подумал Грегори. «Машины нет», — произнес он. «Бедность, добродетель, поощряемая полицией. Во всяком случае, я виноват, а может, судьбе было угодно, чтобы мы провели вечер вместе, раз уж мы вместе пообедали. Сейчас время ужина». «Кафе-автомате, учитывая вашу бедность», — буркнул Сиз. Он осматривался вокруг, словно кого-то искал. «Ну, я не настолько беден. Предлагаю шикануть в Савое. Что вы на это скажете?» Наверху там имеются тихие уголки. И не дурное вино. Нет, благодарю. Я не пью. Не могу. Не знаю вправо, впрочем. Сиз подошел к Крайслеру, сел и совсем тихо проговорил. Мне все равно. Прекрасно. Тогда едем. Вы следуете первым, хорошо? Быстро проговорил Грегори, делая вид, что истолковал слова ученого как согласие. Сиз поглядел на него изучающе. Высунулся из машины, как бы желая получше вглядеться в его лицо, неожиданно захлопнул дверцу и нажал стартер. Двигатель не заводился. Сиз забыл повернуть ключ. Грегори это заметил, однако ничего не сказал. Сиз добрую минуту вращал мертвый мотор, пока наконец понял, в чем дело. Грегори, садясь за руль, не был вполне уверен, что Сиз поедет с собой, и когда тронулся за его лимузином, внезапно захотел, чтобы Сиз передумал. Но уже на первом перекрестке убедился, что он принял приглашение. До ресторана «Совой» было 10 минут езды. Машины они оставили на автостоянке. Была уже 9:30. На первом этаже играл оркестр. В центре зала, на вращающейся эстраде, подсвеченной снизу разноцветными лампочками, танцевали. Им пришлось пройти под колоннами, чтобы попасть на балкон, откуда был виден весь зал. Висящие на длинных цепочках подсвечники слепили глаза. Грегори не послушал официанта, который намеревался проводить их к столикам, занятым веселой компанией, и провел Сиза почти до самого конца балкона. Там, в отдалении от других, между капителями 2 колонн, стоял небольшой столик. Сразу подошли 2 официанта во фраках. Один с меню, второй с картой вин. Она выглядела как довольно толстая книга. «Вы разбираетесь в этом?» – спросил Сиз, закрывая кожаный переплет. Грегори улыбнулся ему. «Более-менее. Для начала, думаю, не повредит вермут. Вы пьете с лимоном? Вермут? Это горько. А пускай, можно и с лимоном.